Приехал Андрей, привез жену свою из столичного города, и ахнули все, увидав ее, высокую, стройную, с затейливой прической, открытое, веселое лицо, освещенное, голубыми глазами. Звали ее Мина, была она немкой, развел дед руками. Вот и дожили. Начальство говорит нам, что германцы в пуще огня опасаться надо, а глянь-ка какая немецкая раскрасавица в курень наш вошла. Ну, дай бог счастья. Во многих походах побывал дедушка, лишь на короткое время возвращался домой на побывку, и лишь гораздо позднее родился у них второй сын, Сергей, вырос, выучился и ушел на службу царскую, и вот получили письмо и от него, служив шагов 3М Ермака Тимофеевича полку, в городе Вильно, в царстве польском, что нашел он там себе девушку по сердцу, что белорусска она и звать ее, как и бабушку, Натальей, послали им благословение, потужили, что не смог Сергей для венчания на хутор приехать, а на весну, вот они, прикатили, он и жена, решив обрадовать родителей неожиданным появлением, и третий сын родился у бабушки с дедушкой, Валентином крестил, окончил и он Донской кадетский корпус и пошел в Петербург, в Николаевское кавалерийское училище, вступил в нем в лихую казачью сотню, окончил науки и явился на хутор Харунжем 14 год Донского полка. Тут, неподалеку, нашел он себе подругу жизни, тетю Веру. Родня она им какая-то приходилась. Для разрешения венчаться нужно было к самому архиерею обращаться. Послали тому архиерею прошенница да из хуторских продуктов кое-чего, на пару телег наклали. Глядь, а и недели не прошло, вот тебе и нужное благословение отца духовного. И телеги порожние домой счастливо вернулись. Пошло, побежало время. Растила Минушка сыновей, Алексея, Гаврила и Аристарха, и порадовался дед, что и у Сергея сын появился, дали ему при крещении имя Симеона Столпника. Шумела вода в колесах мельницы, приходили зимы с морозами и вьюгами, сменяли их дружные весны, дарили степь урожаем степные теплые леты и томили душу длинные дождливые ночи осени. Собирались тогда все пономаревы по вечерам, по очереди то у бабушки, то у дяди Андрея, то у тети Агнюши, единственной дочки дедушки и бабушки, то в доме Сергея и Натальи. Темнело осенью рано, холодно и неприветливо на дворе, стучится то дождь, то ветер в плотно закрытые ставни, будто им охотка попасть в столовую, где за самоваром давно уже вся их семья собралась, кто сидит за стаканом чая, кто с рюмочкой вина, водки или наливки, а Семен, как правило, с чашечкой чудесного меда, который так мастерски варит сама бабушка. После разговоров о делах домашних и служебных, первым всегда предлагавшим что-либо почитать был дядя Воля. Выбиралось что-нибудь самое новое и попеременно читали все присутствовавшие вслух либо роман, либо повесть, специально выписанные из Москвы или полученные как приложение к журналу «Нива». Заканчивала чтение эти бабушка замечанием, что завтра вставать рано надо, пироги печь будут и что керосин-то опять, гляди, какой дорогой стал. Вот на одном из таких чтений и решилась судьба Семена. Был тогда в доме у бабушки какой-то проезжий священник, который после доброго ужина поучал ребятишек тому, что все православные христиане должны довольствоваться теми крохами, что падают к ним со стола Господня. Поерзал Семен на стуле и спросил, а как же это так? Вот мои дедушка и бабушка, и папа с мамой любят меня не хуже, чем Бог, людей, а кормит не крошками, а всем, чем только захочу. Крякнул дедушка от удовольствия, долго что-то туманное и нудное толковал в ответ Семену заезжий, а на другой день, за утренним чаем, пристально глянул дед на внука и сказал сыну Сергею, «Нет, Серега, с тех пор как Семен твой по зайцу плакал, стал я к нему получше приглядываться, не быть ему такими, как мы были, слыхал ты, что он вчера упорол, он, брат, своей головой думать хочет, из таких хороших офицеров не бывает, ты как хочешь, а я так думаю, что в гимназию его отдавать придется. Довольно все мы мундиры потаскали. Пусть хоть он что другое делать научится». Призвали на совет бабушку и маму, расспросили дядю Андрея о том, как там, в Питере, насчет университетов разных и порешили. Пусть пока идет малец в церковно-приходское училище на хуторе Разуваеве, а потом повезут его в Камышин, на Волгу, да отдадут в реальное училище, или, как дедушка особенно хотел бы, в гимназию. Остался дедушка разговором доволен. «Во, внучек, приедешь потом на хутор и начнешь с кобелем твоим с буяном по латыни объясняться. Того он учености твоей удивляться будет. По нужному делу останавливается карий, седаков не спрашивая. Окончит все, от природы положенное, мотнет хвостом, оглянется, тряхнет головой игривой, и снова, без понукания, потянет тарантас дальше. Луговая дорожка состоит из двух колей, глубоко протаренных колесами, с прибитой меж ними лошадиными копытами стежкой, по краям обросшей высокой щеткой зеленой травы. Густо, буйно заросли луга по бокам дороги, сочно зеленеют, уходя к речке, а за ней, оставив за собой прибрежные камыши и кугу, стелится далеко-далеко, под самые бугры, искулеженные солонцами и суписками, полыни Польши, спокон веков непаханные. «Эй ты, живей!» «Только так, для порядка», — прикрикивает дедушка Накарева, хлопает его по бокам вожжами и машет высоко над крупом длинным ременным кнутом. Карему ясно, что и дальше может он спокойно идти шагом, как явно и дедушке, что кучерские обязанности свои он исполнил и может говорить и дальше, вернее, вслух думать стариковскую свою думу. «Так, так, значит, говоришь, в школу с тобой едем, а?» Дедушка замолкает, продолжая жевать давно сорванную травинку, совершенно не заботясь о том, что думает и почему молчит его внук. Семену не нравится то, что будет он там жить на хлебах у дальней его тетки Анны Петровны, имеющей там небольшой домик с садом и огородом, что приезжать за ним будут только по субботам и домой забирать только на один день, на воскресенье, что целыми днями бегать с Жека, любимым фокстерьером, уже ему не придется, что Мельников сын Мишка, с которым они так хорошо сдружились и открыли так много мест, где так здорово клюют плотва и красноперка, и даже сазаны, будет теперь без него рыбалить, что на всю зиму расстроились их встречи в лесу возле дуплистого вяза, где глубоко под листьями прячут они махорку, бумагу и спички, и где по два раза в день собирались они на общий перекур. Ясно ему теперь, что не будут они больше по разу в неделю обходить все места, где несутся куры, набирать 2-3 десятка яиц и, потаясь, нести их лесом в хутор Разуваев, к новичку, единственному не казаку, недавно открывшему там свою лавочку и дававшему ребятам махорку за те яйца. Хорошо понимал новичок, откуда у ребят миновой товар, понимали и ребята, что важен для него торговый оборот, а не какие-либо иные соображения, и свято хранили обе стороны ту тайну, а ведь тоже наука. Обходить катухи, базы и курятники и брать яйца, с таким расчетом, чтобы не засомневалась бабушка, почему это куры в конце недели меньше нестись стали. Ясно, что прекратились теперь игры в казаков-разбойников, в индейцев, что вечерние посещения помольной хаты будут возможны лишь по субботам. А там всегда так интересно, особенно когда приезжает на мельницу с хутора Гурова старый казак, дед Долдон, и рассказывает свои невероятные истории, нравящиеся не только Семену, но помольцам. Не будет он теперь иной раз обедать у мельника Микиты, украинца, 3 года тому назад пришедшего к ним подряжаться, как говорил дедушка, только с кнутом, а теперь забогатевшего, и от работы, как мельник, и от доходов от взятой им в аренду от его отца земли. Мельничиха готовит такой вкусный борщ, жарит такие пирожки и печет пышки, что домашняя кухня кажется ему вовсе уже не такой хорошей. Не забираться уж теперь с Мишкой в помольную хату на мешок с пшеницей или рожью, или на столярный верстак, и слушать разговоры и рассказы помольцев, привезших зерно с казачьих хуторов или из Хохладской слободы Ольховки, или из мужичьего села Клиновки. Многих из них знает он по именам, ко многим уже привык, со многими сдружился, но никто из них так ему не нравится, как совершенно седой, всегда аккуратно подтянутый и быстрый в движениях и говорит дед Долдон. Упаси бог, назвать его дедом Долдоном. Плохо бы это кончилось для того, кто бы на это отважился. Панкрат Степанович, так надо к нему обращаться. Так его в глаза и называют, но за страшную говорливость, бесконечные рассказы, шутки и прибаутки за глаза называют Долдоном. Кончилось неоценимое счастье, учиться надо, к тетке Анне Петровне ехать должен, жить у нее, а тут еще, как сказал дядя Воля, и обязательно грызть гранит наук, и лишиться тех чудесных минут, когда вечерами, улегшись, наконец, в кровать, ожидал он прихода мамы для того, чтобы перекрестить его на сон грядущий. Так хорошо шуршит тогда ее платье от движения благословляющей руки, и так бесконечно дороги ему слова ее и улыбка, и близко, совсем близко, прямо в зрачки глядящие ее синие глаза. Как тепло тогда ему становилось, каким счастливым засыпал он после ее поцелуя. Ясно теперь, засыпать будет он несчастливо улыбаясь, а может статься, плача, ясно, что-то обрывается, кончается и, может быть, никогда больше не вернется. И никак, никакими силами не остановить Карева, положившего барьер своими опытами меж его райски счастливым, так быстро окончившимся детством, и жизнью новой, начинающейся, кажется, такой обыкновенной вещью, как учение в школе. Семен не то вздыхает, не то стонет, и встречает внимательный взгляд деда. «Что, внучек, о большой-то охотке, вижу я, нету у тебя в школу ехать. Только, чудак ты человек, пойми, рукой тут подать до дому, и горевать тебе никак не след, а учиться давно тебе пора пришла. И сам, поди, видишь, как время летит. Давно ли щук с тобой ловили, давно ли ты с тьмой твоей египетской отличился? Ан, глядь, осень вот она, вот, ничего теперь не попишешь, учиться тебе надо, как ни крути. А про эту самую тьму египетскую давно я тебе кое-что сказать собирался. Бабушку твою здорово ты тогда в сомнение ввел. Крепко верила она проходимцам этим, и на этой на ее вере и всю свою, и нашу жизнь строила. И не только жизнь земную, но и чаемую загробную, вечную. Ан, глядь, святые-то ее люди прохвостами, обманутыми оказались, и все то, об чем они ей мололи, теперь у нее под вопросом оказалось. И вот по этой причине, говорю я тебе, не дюжи ты тянись за всяким, кто больно уж забористо что-нибудь показывает или за верой своей тебя потянуть захочет. Помни меня, попомни мое слово, сроду, пока живешь, семь раз мерь, а потом только режь. Вот оно бабушке-то нашей и тяжело стало, всю жизнь верила, а тут, неустойка у нее вышла. Сколько я ей раз говорил, да как же ты гвозди от гроба Господня покупала, когда у него и гроба-то вовсе не было, в плащанице его похоронили. Ну, а когда попались мне под руку те монашки, что пуховых подушек не поделили, отвел я тогда на них душу, ох и перепорол же, а за что порол, за жадность, за то, что корыстью живут, обманом кормятся, добрые, прямые, чистые души в сомнение вводит, а таких, что душу человеческую убивают, вон как в Евангелии говорится, следует с жерновом на шее в воду кидать, да, дедушка на минуту замолкает, машет кнутом над крупом карева и снова обращается к внуку. Служил я, понимаешь ли ты, в Питере. Пришлось мне там в Пулковской обсерватории побывать. И глянул я в этот самый телескоп ихний. Вот как заглянул я в бездну эту, так и уробел. Как увидал я, сколько их, звезд этих и какой он, мир наш огромный. Понял я одно, никаким умом нашим не дойти до того, что оно и как сотворилось и откуда все взялось. А мы здесь сказки да выдумки слушаем. Да еще за них пуховыми подушками платим. Пришлось мне в царстве польском послужить, на Кавказе, на Балканах и в Турции побывать. И у всех у них, у тамошних, у каждого народишки, вот такие же, как и у нас, под их собственную стать мы египетские попридуманы. И там такие сидят, которые от выдумок этих пользу имеют. Вон у турок, так там хоть одна из выдумок народу на пользу идет, свинину им Коран их не есть запрещает. Говорят, что пророк и Аллах делать им этого не свелел. Выходит так, что Бог ихний против свиней пошел. А когда на проверку, что оказывается, да хворь у них там от свиного мяса получается, вот и придумали, что Бог ихний свиней не взлюбил. Так-то, внучек, норови и ты в жизни ко всему получше приглядываться, Богом дюже не раскидывайся, а понять старайся, что оно и к чему. Пойми ты то, что бабушка наша искрой Божией в душе человеческой называет. Чувство это такое, от неизвестного нам Бога данное, учит оно нас, сдерживает, правильный путь указывает, как и что из того, что в мире этом есть, без ошибки понимать надо, никаких тебе выверток не позволяет, вкупе с совестью твоей действует и содержит тебя в человеческом виде во всех житейских случаях и искушениях, а там, кто он был, да каким он был, да как его звали, это слушать-то слушай, но не дюже старайся из-за каждой мелочи в огонь кидаться. Вон, как наши многие по сей день бороду свою чуть ли не святостью считают. Ну порядки наши народные казачьи, обряды все, как святыню блюди, их люди наши за сотни лет, кровавых лет, правилам своей жизни сделали, обвыклостью всего порядка нашего. И в церковь ходи, только воли попам над собой не давай, а то оглушат они тебя до невозможности. Бессовестных промеж ними много, за копейку на пузе лазит, а служат не Богу, а тем, кто их к нам на Дон посылает. Чужие они нам, для наблюдения за нами поставлены. В старое время у нас народ попов сам выбирал. Понял, из тех казаков, что честно жизнь прожили, крепко за право свое и шашкой, и словом постоять умели, хорошими хозяевами и отцами семейств были, свет Божий в походах повидали, в войне и мире все как есть, испытали и передумали. Вот таких, все больше из изувеченных да израненных и выбирали казаки в попы. Ну, конечно же, грамоту знать был он должен, и не только церковные книги читать, но и иные, чтобы мог он из опыта житейского, мудрости, иными приобретенной, и сам добрый совет мирянам своим дать, добрым, разумным словом, как отец, наставить сумел бы. А у нас что делается? Шлют нам из Москвы чиновников на кормление. Жадные они, а многие из правды изголодавшиеся. И все, как есть, только о нутре своем и думают. Кадят, да ликом божим, иконами, торгуют. А ты к иконам этим, Семен, тоже не дюжи-то приглядывайся. Кто знает, как он-то выглядел на самом деле. Не в картинках, нет, а в тебе самом должен он жить и направлять тебя так, так оно всего лучше. Так-то, внучек, да, о вере, о попах, о народах разных много сказать можно. Еще одно упомни, сплела нас вера наша православная с народом русским еще от Азова. Большой народ, способный, а всю, как есть, жизнь свою, в отличие от нас казаков, в рабстве прожил. Освободили его, верно, освободили, еще лет 100 надо, чтобы забыла она крепостное право. Вот и сидит у мужиков этих в душе несжитая злоба и обида, как та рана кровоточащая, и, помня все это, сохранили они дух бунтарско-халуйский. И как дух этот теперь вытравить, тут здорово мозгами раскинуть нужно. И что будет, если попадет мужику нашему вожжа под хвост, куда он попрет? А было это в старые времена на Руси, крестьянин, мужик, как мы его, вроде трошки с презрением, называем, к земле был привязан, крепок ею был. Этим он и державе, государству своему служил, на той земле работая. Помещик же того времени, воевал. Вот они, вместе, и сохраняли сначала княжество, а потом царство московское. Даже вон сам Петр царь дубинкой своей не только мужичков, а и дворян одинаково подчивал. Со всех спрос был одинаковый, пока, при Петре III, не вышел закон о вольности дворянской. Стал теперь дворянин паном без обязанностей, а мужик полной его собственностью, рабом безответным. Вон при матушке-то царице Екатерине мужиков иначе как рабами не называли. Это в христианской-то стране, почитай, в середине 18-го столетия. Но все еще верили мужики в царя справедливого, ждали, что, коли освободил царь дворян от обязанностей их, то им, мужикам, волю и землю даст. И верили, что царь, за мужиков, что все дело дворяне лишь ради пользы своей портит. Почему они так и поверили, что Пугачев-то и есть этот самый справедливый царь, и пошли за ним всем миром. Не с тех ли пор и песенка? Эх, ты воля, моя воля, золотая ты моя, воля, сокол поднебесный, воля, светлая заря. Дедушка надолго замолкает, жует травинку, следит за полетом ласточек, вздыхает и говорит дальше. И теперь вот, в школе, глядит из первых же шагов вокруг себя повнимательней, слушая все, что тебе говорят, что учи, а что и из простого разговора запоминай, да потом о всем со мной или с отцом говори. Вот тогда и будешь правильно жизни учиться, как ее мастерить надо. А кроме школы, отведу я тебя к дружку моему, уряднику Гавриле Сафронычу. Сад у него большой, что тебе груш, что яблок, что слив, не оберешься. Видимо-невидимо у него всякого добра родится. Служили мы с ним вместе когда-то давно, а мой отец с его отцом служил, вот она у нас. Понимаешь ты, не только дружба, а казачий жизненный союз получился. И у него внучек есть, с ним вместе ты в школу ходить будешь. Сашей его звать, тебе он, кто божьи пути знает, а ли ты ему, еще как в жизни пригодиться можете. У нас, казаков, сроду это, спокон веков заведено, друг на дружку надеяться, один одного выручать. Казак казаку завсегда брат. Понял, ай нет, слушает Семен дедушку, слушает внимательно уже потому, что крепко его любит, слушает он, и легче ему становится, и оба они не замечают, что давно остановился Кария и спокойно пасется на особенно понравившейся ему кулишке. Во, видал, глянь на него, Карий-то наш, ведь тот обманутый жулик. Мы с тобой заговорились, а он что, дай, думает, воспользуюсь, да и закушу. А что же мы, спрашивается, для его, Карева, удовольствия едем, или по делам? Ах, а ты, нехрист. Дед замахивается кнутом с таким видом, что должен он, от его ударов куски, Карий, разлететься. Но лишь скользит румень кнута по его боку, дергает он от неожиданности головой и хвостом, переступает с одной ноги на другую, укоризненно оглядывается на деда и, вздохнув, налегает снова на хомут, тянет тарантас дальше. Во, так-то оно, дело, лучше будет. А то я с тебе, очень даже просто, шкуру спущу, бездельник ты, дармоед. Дедушка выплевывает перекушенную соломинку. Видал, вот и корей твой, на что уже лучше любого человека, а и тот обдурить норовит. Да, так-то, внучек, помни одно, носи Бога в сердце, Бога, в которого ты веруешь, не знаешь его, но знаешь, что должен он быть обязательно, и что явится он тебе лишь тогда, когда покинешь ты земные левады навечно, и лишь там, где-то далеко, поймешь и узнаешь его окончательно. Хоть и точно знала тетка Анна Петровна, что дедушка с Семеном приедут к ней сегодня, хоть и было это раз с 20 переговорено, удивленный ее крик, восторженное хлопанье в ладоши и смех, веселые звонки, быстрое появление на крыльце, и немедленное же исчезновение в курине, все было неподдельной радостью при виде, наконец-то, приехавших долгожданных гостей. Откуда-то выбежавшая крепкая девка ухватила, распрягла и увела Карева в конюшню. Привезенные подарки были немедленно же перенесены в курень, самовар вынесен и поставлен у крыльца на землю, и та же расторопная девка уже раздувала его каким-то старым сапогом. Дедушка, тетка и Семен уселись на балконе в ожидании чая. Со времени отъезда с хутора едва ли прошел час, но уж такой обычай, угостить приехавших полагается по-настоящему. Поди, с дороги-то проголодались. На стол подается все, чем теткино хозяйство богато, выносится и совершенно высохший, с невероятно твердой коркой лимон. Дедушка доволен, знает тетка, что любит он побаловаться лимончиком. Семену тетка нравится, но первое, что хотелось бы ему, это сейчас же, с места, удрать от стола, перемахнуть через заборы, помчаться во весь дух за дами понад речкой, пока не принесут его ноги в родительский дом. Но ничего из этого желания не получается. После чаепития и осмотра будущей его комнаты заявляет дедушка тете, что отправится он теперь с внуком наведаться к односуму Гаврилу Сафронычу. Народа на улицах хутора не видно. День рабочий, заняты все делами хозяйственными. Только в самом конце хутора, уже у калитки последнего куреня, вон он, сам Гавриил Сафроныч, старый, но все еще прямо держащийся, слегка щурящий глаза румяный гигант. Дедушка весело протягивает ему руку. «Здорово, односум, здравия желаем», расцветая улыбкой, отвечает хозяин. «Милости прошу пожаловать с внучком вашим, заходите». Откуда-то из глубины сада выходит и хозяйка дома. В курень дедушка идти не хочет, больно уж в саду хорошо, соглашаются с ним и хозяева, что на вольном воздухе куда способней. За чаепитием, которое немедленно же начинается под высокими вишнями, хозяин орудует и полубутылочкой очищенной, к ней подаются куски тарани. Дедушка и хозяин пьют водку истово, закусывают рыбой, и постепенно завязывается такой душевный разговор, будто вовсе не сидят они где-то в гостях, а в собственном курине, и, того и гляди, выйдет из сада мама или бабушка и тоже подсядут к столу. Радушные хозяева подробно узнают от дедушки о здоровье всех его чад и домочадцев, о том, что, наконец-то, отелилась та корова, которую купили они у Сидора Петровича, казака с хутора Киреева, знатного, что на левую ногу припадает, что жеребца, которого так хорошо в прошлом году приторговал дедушка на ярмарке в Ольховке, продал он одному купцу в Камышин, и с пользой продал, что слыхали они вчера от одного помольца, хохла из Ольховки, что у дальнего их родственника, Александра Ивановича, того, что его оберносом величают, свинья-поросица начала, да околела, что у вдовы майорши, Майваны, две наседки пропадала и убивалась она за ними страсть как, все думала, что хри подушили, когда позавчера глядь, идут они обе от речки из лесочка, того лесочка, возле которого в позапрошлом году телок в трясине завяз и чуть не утонул, спасибо, стрепуха купаться пошла, да увидала, да так вот из того лесочка идут они, наседки, и каждая, одна шесть, а другая восемь штук, цыплят за собой ведут, ведь вот оказия-то какая, поди ж ты, животные, вроде, а тоже мысли свои имеют, дедушка подмигивает, не иначе это как от майоршиного пения, не каждый выдержит, никак не иначе, Гаврил Сафроныч прекрасно знает, что, хоть и старушка она божья, майорша, но всем взяла, что походкой, что дородностью, что хозяйской ухваткой, что приветом и лаской, но есть у нее одна беда, иной раз петь любит, а ни голосу, ни слуху. Вот и неудивительно выходит, что и наседки от нее со двора бегут. От хозяина куреня узнают дедушка и внук, что сад его в этом году, богу слава, уродил хорошо, всего завались. Тут же получает Семен наливное яблоко, и сам, в который раз, с удивлением видит сквозь прозрачную кожицу глубоко внутри его легкие тени семечек. «Такое яблоко», — гордо говорит хозяин, — «хуч к царскому столу, гм, ка-ха-ха», и вдруг обрывает сказанное. «Что это ты?» — вроде поперхнулся. Дедушка хитро щурится, прекрасно знает он, что дружок его и бывший сослуживец по атаманскому полку, с детства, от деда и прадеда, не только о царях, а самой России и знать не хочет. «А вы, ваш сокблагородие, Алексей Иванович, не дюжев спрашивайте, тут не захочешь, да заикнесси, сами не хуже ми не знаете, от отца вашего покойника, от деда вашего, царство яму небесное, сами слыхали, как они, цари эти, с нами, казаками, обходились. За что, спросю я вас, Платов атаман, Наполеонов победитель, в Петропавловскую крепость посажен был, за что грузиного полковника с братом в Черкасске кнутами до смерти забили, как он, Стяпан Тимофеевич, на Красной площади в Москве под палаческим топором Богу душу отдавал, и как вы его не называете, а за народную он правду шел, Емельян Пугачев, а об уловине уши гутарить не станем». После нявы окончательно попал Дон наш в московскую неволю, и что после всего того началось, да придавили нас до отказу, чтоб нас поделить, сословия у нас взяли, дворянев из казаков понаделали, да, кроме того, на генеральном размежевании, отхватили с 1 000 000 десятин земли казачьей да и прирезали ее к России, вот теперь и сидим мы с вами на самой на границе войска нашего, ить граничные-то столбы раньше тут у нас, не стояли, а во он иди, аж за Камышином. А войсковых атаманов, спросю я вас, могем мы теперь выбирать, ай нет, не могем, и не только, что не могем, а даже наказных атаманов нам запрещено из казаков посылать, все из каких-то российских дворянев, то покатилы, то грабби, черти кто, а ить вольный мы народ да преж того были, сами пособежили, так ан нет, говори, Гаврил Сафроныч не замечает, что, разгорячившись, перешел он на ты, не замечает того и улыбающийся дедушка, только всполошившаяся хозяйка вдруг вскакивает со стула, схватывает со стола водку и, чуть не плача, причитает. И все это от ее, от проклятой. Сроду он уме не такой, ни к кому ни почтения, ни уважения. Хуч бы посовестился с господином полковником так говорить, рыло твоя неумытая. Стой, стой, дедушка придерживает водку в руке казачки, станови-ка ты ее назад. Хоть он, Гаврил твой, и перебрал чудок, я еще до точки не дошел, а с ним мы односумы, каждая лыка в строку не ставим. Гаврил Сафронович чувствует себя крайне неудобно, действительно перебрал трошки. Так я чаваш, к слову это, боли по истории, про жизнью про нашу, и вдруг снова разгорается, а вот поведу я вас обоих на выгон, покажу старый столб граничный, что думаете на нем написано, а, вскочив от стола и не глянув, идут ли за ним его гости, чуть не бежит через сад хозяин с едва поспевающими за ним дедушкой и Семеном. Далеко идти не приходится. За базами, за канавой, вырытой меж садом и выгоном, в выемке, в которой берут теперь хуторцы глину для хозяйственных надобностей, лежит большой замшелый, длинный камень, служивший когда-то пограничным столбом. Все спускаются в яму и по указанию Гаврила Сафроныча с трудом читает Семен глубоко высеченные в темном граните слова «Земля войска Донского». «Ага». Понял, так и упомни, была она, наша граница казачья державная, да пришел ихний мужичий царь Петра, да перебил 1000 казаков, да пожег городки наши, да отнял и соливарни, и земли, да заставил нас, казаков, России ихней служить, а ить были мы да нива сами по себе. Вот и приволок он наш из-под Камышина суды, к нам, столбы эти, вот он и дедушка твой, в больших он чинах, в дворянском звании, а нехай он тебе тоже правду расскажить. Нехай скажить, бряшу я ай нет. Семен вопросительно смотрит на деда, тот, нисколько не смутившись, спокойно выбирается из ямы. Знаешь, что, односум, пришлю я завтра работника с парой лошадей. Уложите вы столбок этот на телегу, да отвезите его в хутор Гуров, в церкву к отцу Савелию. Правильный он поп, наш, казачий, ему я и письмецо напишу. Грех это, такая бесценная вещь у вас здесь по ямам валяется. Вот шумишь ты. А сам по ноне не догадался камень этот как след блюсти, и хуторскому атаману скажи, что я это свелел, а то, что ты внуку моему говоришь, зато тебе спасибо, придет время, подрастет он чудак, тогда я ему, без водочного духу, все сам расскажу, думаю, не хуже твого. Понял ты ай нет, Гаврил Сафроныч понимает, что друг его, Алексей Михайлович, во всем прав и что вел он себя не совсем-то так, как полагается. Ну, спаси вас Христос, верно, перебрал я чудок, а ты, вашсак благородие, пхучий дворянин, но сумел правильную слову сказать, с весом. Ты уж на меня не сярчи, нам с тобой друг на дружку серчать не приходится. Одни у нас думки, да силов нету. Дедушка отряхивает чекмень и все отправляются к куреню. Под той же вишней сидят до позднего вечера, пьют домашнюю наливку, вспоминают Польшу и службу царскую, и нет в мире той силы, которая могла бы их сейчас разъединить. Станов весь, направо и равняясь, смирно, и от дедушки, и от отца, и от своих двоюродных братьев давно знал Семен, как себя в строю держать надо. Знал значение команд, и не раз, играя с казачатами в войну с турками, маршировали они, перестраивались, ходили в атаки, строили лавы, рассыпались в цепь, прятались от неприятельского огня, применяясь к местности. Старательно выравниваясь в строю, косит он правым глазом на грудь и носки Чириков, стоящего справа от него Митьки, которого знает он давно как лихого наездника, хорошего рыболова и пловца. Не раз приходил к нему Митька на хутор, и вместе с Мельниковым сыном Мишкой, с двоюродным братом Валей и двоюродными сестрами Мусей и Шурой, с присоединившимися к ним еще несколькими казачатами, убегали они в рассыпную балку, объедались там ежевикой, солодиком и купырями, и вооруженные луками и стрелами делились на два лагеря. Допоздна играли они тогда в войну, пока посланная за ними горничная хохлушка Матька не забирала всю их армию в плен и не загоняла ее домой, на ужин. Старший урядник Африкан Гаврилович Алатырцев, георгиевский кавалер, давно покончил со службой царь-отечеству. Но после того, как открылось в Разуваеве церковно-приходское училище, доверено ему было, по решению стариков, обучать казачат гимнастике и строю. Приходил он на занятия в полной форме, в мундире с погонами, при шашке и с плетью в руке. Через год после того, как переступали казачата порог школы, можно было без страха показать их не только старикам хутора, но и кому повыше, на учении, пеший, по конному, на легкой джигитовке и на вольных движениях. Справа по три, шашагом мамарш, 24 казачонка, как один живой организм, ломают строй и в один момент перестраиваются по три в ряд и идут широким шагом мимо далеко в стороне стоящего урядника. Здорово, лихие разуваевцы, ЗДР равия жалаем, господин урядник, дружно, воробьиными голосами, отвечают раскрасневшиеся от марша ребятишки, и чувствуют, что прошли они хорошо и что начальство ими довольно. Погоняв с полчаса свой взвод по лугу, задержавшись особенно на ружейных приемах, выстраивает их урядник в одну шеренгу и начинает обходить строй, зайдя с правого фланга. «Тет-а-так, Кумсков, все у тебя вроде в порядке, только скажи ты отцу свому, чтоб он табе получше чирики в школу давал. Ишь ты, как они каши просють, в строю глядеть на тебе срамота. Понял, так точно, господин урядник, в другой раз получше чирики вздеть». Кумсков, он же Гришатка, курносый, белобрысый, с уже заботливо отрощенным чубом, краснеет, но держится храбро. То-то, гляди у меня в другой раз. Урядник идет дальше. Ага, казак Семен Пономарев. С прибытием в наш взвод поздравляю. Правильно дедушка твой с отцом поряшили суды тебе, к нам, прислать. Настоящий казак, все одно офицерский он, аль простого казака сын, должен с детства со своими хуторцами военную службу проходить. Пригодится это табе опосля, как деду твому и отцу пригодилось. В офицеры они вышли, могёть быть, будешь и ты в золотых погониках красоваться, одно крепко помни. Нет у нас никакой разницы в людях, покиль мы сопча орудуем. Что в полку, что в строю, да вообще на всяй службе военной, каждому из нас брат ты родный, а мы, твои браты. Понял, ай нет, так точно, господин урядник, понял. Все казаки браты меж собой, ага, ну хорошо, только на первый раз скажу я тебе, что поворачивайся ты в строю, как та тетка Аксинья, что с кухни в чугунке лапшу к столу несить, востри делать надо. Урядник идет дальше. Там, на левом фланге, стоит еще совсем малый ростом, сын бедного, многодетного казака Миша Ковалев, явившийся в школу с прорванным левым рукавом рубахи. Гля на его, иша один такой орел, что думает, быть-то строй это все одно, что бреднем рыбалить и птить. Гля, левый рукав почти что во взят оторвал. Ты иша без штанов приди, да знаешь ты, ай нет, что строй есть святое место, что в строю должен ты себе, как в церкве, понимать. Ежели завтрева в полном порядке не явишься, я и табе, и отцу твому на сборе штатинку вкрутю. Урядник выходит на середину строя. Казачата, как это и полагается, едят глазами начальство, даже моргнуть не смея. Та перестрелить будем, вольно, разойтись. Строй мгновенно ломается. 2-3 казачонка бегут в школу и через несколько минут приносят луки и стрелы. Деревянные ружья, точные копии кавалерийских казачьих винтовок, с которыми они маршировали, ставятся ими в козлы. В дальнем, нижнем углу луга, на старой осине укрепляется хорошо нарисованная цель и переходит к упражнению в стрельбе. Это не чава, что мы сейчас с вами с луков стреляем. Подрастете, настоящие винтовки получите. Одно знайте, глаз и руку набиваться с детства надо. А ну-ка, Пономарев, спробуй. Первая стрела летит мимо осины, вторая вовсе не долетает, третья остается торчать четверти две под целью, далеко ниже нарисованных на ней кругов. Так, так, ты чаваш это, не в дьячки записаться думаешь, ты суды не в лягушков камнями пулять пришел, а стрелять учиться. Ха-ха, из трех стрел, ни одной, увидал бы тебе дед твой, срамоты б не обобрался. Ну, не чава, слухай суды, рябиты, в цель стрелять с пониманием надо. Цель, великая вещь, на цель, урядник поднимает голос, на цель, на нее осерчать надо. Будто нет у тебя в жизни ни чава, окромя этой цели, будто ненавидишь ты ее, как волка бешеного, будто и домой ты но не вернешься, ежели в ету самую цель не попадешь, а злись ты на нее до последнего. Во, думай, влеплю я сейчас в тебе, в самую, что ни на есть, середку аж лук загудеть. Вот коли не взлюбишь ты ее, коли на свете забудешь, вот тогда и угодишь в самую сердцевину. Понял ты, ай нет, что я та бегуторю? Семен смотрит на урядника во все глаза, видит его темное, загорелое, изборожденное морщинами лицо, выцветшие на полевых работах, пшеничного цвета, усы и чуб, слышит негромкий, но глубоко, в самую душу проникающий голос и снова берется за лук. А ну, дайте кась яму и шатри стрялы. Первая стрела впивается в нижнюю кромку цели, вторая летит мимо, третья, вдруг резко свистнув, бьет в середину самого малого кружка и остается торчать в центре, покачиваясь сверху вниз. Со всего размаха хлопает его по спине урядник. Во, что я табе говорил, применился трошки, ну гляди, старайся, арбузную мядаль от мини получишь. С трудом удерживается Семен на ногах от дружеского удара урядницкой ладони. Стрельба продолжается еще с полчаса, наконец, урядник тирает пот с лица. Тапирь, становитесь, рябиты, в круг. Вы не думайте, что лук поганое оружие. Помните одно, Платов атаман, что Наполеона подолел, у него половина казаков с луками на войну вышли. А что получилось? Победили они первого полководца в мире. Все его маршалы опосля писали, что, кап не казаки, никогда сама Россия не выкрутилась бы. Эй ты, Мишетка, заводи кась вспомним, братцы. На середину круга выходит Мишетка, сын хуторского коваля, вахмистра Бородина, и заводит. Эй-ой, вспомним, братцы, как стояли. Мы на шибке в облаках, турки нас атаковали, и остались в дураках. Последнюю фразу Мишетка не поет, он выкрикивает ее далеко, в степь, на все войско донское. Закрыв глаза, вдруг выбросив вверх правый кулак с зажатой в нем плетью, вместе со всеми своими учениками, полной грудью подхватывает припев и сам урядник. Греми, слава, трубой, по всей области донской, казаки там турков били, не сшадя своих голов. После утренней гимнастики наступает перемена, казачата бегут в школу, темную небольшую комнату, со стоящими в ней 12 партами. Прямо, два окна, направо, доска, налево, стол со стулом и входная дверь. Меж окнами большой, в позолоченной раме, портрет наследника цесаревича, августейшего атамана всех казачьих войск. В правом углу образ спасителя с горящей под ним лампадкой. Дедушка Евлампий Прохорович, старый казак, заботится о чистоте и порядке в школе, и неизменно перед учением зажигает лампаду. Новый учитель, приехавший в этом году, хотя и сам казак по происхождению, носит штатский костюм, считает себя человеком передовых идей, бреет усы и бороду. Не понравился он старикам хутора, но смолчали они, решив выждать, как он себя покажет. И показал он себя, неожиданно запротестовав против лампадки. Мешала она ему во время преподавания, и не свелел он ее зажигать вовсе. На другой день вызвал его хуторской атаман-урядник Ферсов, стоя принял в правлении, и сказал: «Вы, Савель Степаныч, не свелели дедушке Евлампию лампадку зажигать. Узнал я но не об этом и приказал яму зажигать ее завсягда перед началом учения. У нас это от дядов отцов повялось, не с нами и кончится, да и не с вами. А коли вам это не по характеру, то за раз прикажу я вам под воду подать и отвезет она вас с сидельцем в усть Медведицу, а мы, от хуторского схода, окружному атаману в счет вас постановлению нашу напишем. Нам таких, что против лампадок идут, не только учителями, в подпаске не надо. Вспыхнул Савелий Степанович, пытался, было, что-то сказать, да остановил его атаман сразу же. Не тарахти зазря, хотишь оставаться в хуторе, лампадки наши не трожь. И Савелий Степанович остался. Был он крайне нервен, слегка заикался, по классу не ходил, а бегал, и казачатам не нравился. Но дело свое знал неплохо, учились у него ребята хорошо, бить никого не бил, но так наседал на каждого отстающего, что и тот скоро подравнивался. Даже отец благочинный, посетивший школу как-то через полгода после ее открытия, отозвался о нем весьма похвально. Сосед по парте, Петька, протягивает Семену карандаш и бумагу. «Слышь, гляди суды, ряшикась задачкю. Могешь, какую задачку? А ты слухай суды. Летела стая гусей, а ей навстречу один гусь. И говорит им тот гусь: здравствуйте, 100 гусей. А они яму в ответ: нас не 100 гусей, а стальки, да полстальки, да четверть стальки, да ты с нами, гусь, вот тогда и будить нас 100 гусей. А ну ряши, скольки гусей летело? Лоб Семена покрывается испариной. Ничего подобного он никогда не слыхал. Таблицу умножения знал он наизусть, сложение, вычитание, умножение и деление, но о задачах с гусями и понятия не имел. А сам-то ты знаешь, ишь как, гляди-кась суды. В этот момент входит в класс Савелий Степанович. Ребята шумно встают, старший класса подходит к нему с рапортом. Савелий Степаныч, в классе 23 налицо, а ишь один новый прибыл, Семен Пономарев. Ага, ага, ага, хорошо, хорошо, хорошо. «Садитесь, садитесь. А это вы Семен Пономарев? Ваш батюшка Исаул Сергей Алексеевич Пономарев? Ага, ага, знаю, знаю. Будем друзьями. Садитесь. Кто вчера отвечал по арифметике? Я». Маленький Миша встает, придерживая разорванный рукав. «Ах, да-да, ты, хорошо. А где же это ты рубаху порвал? Да как через перелаз возле Шумилиных двора лез? Ага, ага, через перелаз. Вот пойди в угол, тогда научишься, как через перелазы лазить. А теперь, Семен Пономарев, пойдите-ка к доске, так-так, скажите-ка мне, сколько это будет 7×9, ига, так, правильно». Степан возвращается на свою парту и отирает крупно выступивший на лбу пот, сосед его шепчет: «Ну и лакшит же, господи прости, не могёть, что ля, все по-хорошему обсказать, а то строчить, как та бабушкина швейная машинка, и, того и гляди, нитку рветь, к нему тоже, не хуже, как при стрельбе, примениться надо». Вызванный к доске Петька идет писать задачу для всего класса. Вечером у тетушки Анны Петровны ужинает Семен, объедаясь чуть не до потери сознания. Понаготовила она всего так много, подчует так усиленно, что едва поднимается он со стула. «А ты ел бы, ел на доброе здоровье. Мальчонка ты молодой, тебе расти надо и учиться, а на все это силы требуются. Вот и ешь побольше. У нас, слава тебе Господи, всего хватает». В 8 часов вечера отправился он спать. Окно, чтобы, упаси бог, не простудилось дитя, закрыто наглухо. В комнате духота невыносимая. Насидевшись в школе целый день, долго прокорпев над приготовлением уроков на завтра, наужинавшись до отвала, хотел было он по хутору прогуляться, но никуда его тетушка не пустила. И, что надумал, еще хуторские кобели порвут. «Вон пойди лучше в саду посиди, а я тебе кислого молочка али в заварцу налью. Похлебай». Долго лежал в кровати Семен с открытыми глазами. Смотрел в темноту, туда, где должен быть потолок, думал о школе, о маме, об отце и дедушке, о Жаке и Мишке, и, чем дальше лежал, тем больше ему невмоготу становилось. В доме давно уснула тетка, уснула Паранька, девка-работница, уснул весь хутор. Сидя в темноте в кровати, одеваться трудно, но приученный еще с малых лет, сложил он, раздеваясь, все в таком строгом порядке, что теперь легко находил одно за другим без труда. Сапоги взял в руки, из комнаты вышел на цыпочках в коридор, оттуда на балкон, натянул сапоги, оглянулся на спящий, с закрытыми ставнями, курень, пробежал кривым проулком мимо бесконечных покрытых терновыми ветками канав и очутился на берегу Ольховки. Тут уже знал он каждый кустик, каждую травинку. Не останавливаясь, не переводя духу, ничего не слыша и не видя, бежал дальше, пока не очутился на плотине. Еще немного лугом, мимо гумна и домашних построек, И вот он, в собственном дворе. И полкан, и жучок, и буян, и волчок, и сиберлетка, все стараются прыгнуть ему на грудь, лизнуть его в нос. Но вот, наконец, распахивается дверь в столовую, и стоит он в ней вдруг, забрызганный и запылившийся, едва переводя дух, красный и весь в поту, ослепленный светом большой висячей лампы, задыхаясь от бега и страшного волнения. Вся семья еще в сборе после позднего ужина. Дедушка хлопает ладонью по ручке кресла. «Ха-ха, вот и служивый наш на побывку пришел. С прибытием тебя в родительские дома». Но радости в голосе его не слышно. Ничего больше Семен не слышит и не чувствует. Что-то мягко-пушистое, теплое, как облако, охватывает его, обволакивает всего со всех сторон, и знает он, что уж никто никогда не вырвет его из этого облака. Мать быстро-быстро гладит его по голове, нежно целует, плачет от радости и неожиданности, и повторяет одно и то же: «Никому, никому, никому больше не отдам». Лицо отца стало сердитым. Медленно встает бабушка от стола, подходит к беглецу и его матери и говорит тоном, не терпящим никаких возражений: «Прибег, и хорошо, нечего над малым измываться, а учите лишку энтова, можем мы, слава богу, и суды, на хутор, возить». Дедушка захлопотался над своей чашкой с чаем, отец занялся перекладыванием папирос в портсигаре, мать подводит сына к столу: «Садись, чаю тебе налить». Обсудив все с мамой и бабушкой, порешили переговорить с Савелием Степановичем о том, сколько ему заплатить придется, а тогда и будут его возить 5 раз в неделю на хутор, на 2 часа перед вечером, а до обеда будет Семен готовить уроки дома. Дедушка вопросительно смотрит на сына. Все одно полкану-то делать нечего, еще застоится, а жалко, рысак неплохой. Да вот, разве, чтобы полкан не застоялся, отец обрывает сказанное и вдруг улыбается: «Я б его не на косаке, а на кобеле полкане возил». Все громко смеются, слава богу, атмосфера разрядилась. Давно уже Семен проснулся, но глаз не открыл. Хочется ему узнать, как поведет себя Жека, снова спящий с ним в его комнате. Для этого постелен ему коврик в углу, возле печки. Но как только, перекрестив сына на сон грядущий, уходит из комнаты мать, прыгает собака сразу же в кровать хозяина, залезает под одеяло к ногам, долго крутится там и, улегшись, наконец, спит сном праведной души до 6 утра. Сегодня долго не выдерживают оба. Первым вылезает из-под одеяла Жека, садится на коврик и занимается весьма беглым утренним туалетом, и, хорошенько встряхнувшись, ставит он передние ноги на край кровати, смотрит прямо в нос хозяину и начинает тихонько повизгивать. Ясное дело, спать дальше нет никакой возможности. Да и сам Семен не любит долго валяться в постели. Повелась, была у него такая привычка, да как-то, договорившись с дедушкой и отцом пойти посидеть зарю с удочками, встал он ни свет ни заря, и с тех пор, особенно подбодряемый отцом, привык просыпаться в 6 утра, памятуя, что, ежели долго спать, то, как говорит дедушка, и царствие небесное очень даже просто проспать можно. Не выдерживает в кровати долго и на этот раз. К восторгу Жека быстро натягивает шаровары и рубашку, надевает чирики на босу ногу, и через окно, а то дверь-то скрипит, выскакивают они оба прямо в сад, под акацией, где давно их ожидает буян. Шерсть его, длинная и рыжая, свалялась какими-то комьями, и блох в ней видимо-невидимо. Теперь все трое, весело подпрыгивая, несутся к мельнице. Мельник встал с восходом солнца, осмотрел камни, подтащил 5 реки пшена к драчке, сложил мешки с пшеницей возле 2 ковшей, а к 3-му натаскал рожь и отправился открывать затворку. Бурно хлынула по каузу, к желобам, высоко за ночь поднявшаяся в канаве вода, скрипнув, завизжали и медленно закрутились замшелые валы, тысячами брызг покрылись плицы и спицы и без того вечно мокрых колес. Ожила, задрожала мельница, поднялась из нижнего этажа легкая пыль, заклубилась из окошек и дверей навстречу радостному рабочему дню, светлому и солнечному, с грохотом камней и шестерен мельницы, разноголосьем кур, уток, индюшек, гусей, цесарок, с ржанием лошадей, мычанием коров, лаем собак, и, уже тихо спускаясь на мост, подъезжает какой-то помолец. Видно по всему, что знает его мельник хорошо. Стоя возле входа, спокойно наблюдает Микита, как приближается тот к мельнице на доброй паре валов, и спрашивает помолец с воза: «Га, здоров мыкота, а що мылница, мылы?» За стуком и грохотом работающей мельницы едва разбирает Микита вопрос помольца, не спеша сплевывает в траву и лениво отвечает: «Мылы. Быки шагают, не останавливаясь». Хохол и дальше расспрашивает. А що, мыка-то, драчка як, дры, гой, трр, кричит на быков хохол, и те останавливаются так, что как раз задок воза оказывается у самой лестницы, ведущей на второй этаж, куда и следует сносить мешки для помола. Семен тут как тут, вместе с Жекой Буяном, путаясь под ногами хохла и мельника, таскающих тяжелые мешки, все трое с интересом следят за работой взрослых. Из помольной хаты выходит дедушка Долдон, в стареньких, но чистых шароварах с лампасами, в выленившей, кое-где заплатанной гимнастерке, с короткой, седенькой, круглой бородкой и надетой на бекрень совершенно выцветшей фуражки с заржавевшей кокардой. «А-а, здоров ночевал, Юхим, рано ж ты, браток, заявился, та на зоре мухи не так донимают, для худобы горнишь, а ну, покаштуй». Казак, хохладского сальца, Юхим протягивает дедушке Долдону тут же отрезанный ломоть сала. И, спаси Христос, Юхим, я, браток, но ни сала не ем, пятница но не, грех это, в пятницу сало есть. Га, та чего там, грех, хибам ин из этих святых той сеты пырбаче, колы я зе дому ведъехав, в чужие казацкой стороне для мыны ниякого греха нема, бой я в дразе. Некогда Семену дальше их разговор слушать, достаточно было узнать, что дед Долдон на мельнице, а это значит, что сегодня вечером, после ужина, соберутся завозчики возле костра на лугу и уж непременно что-нибудь дед да расскажет, а рассказы его любят все, и дедушка с отцом слушать приходит. А теперь, домой, нужно вымыться, причесаться, и идти в столовую завтракать. Не забыть бы, после завтрака у них всех общий перекур. И вот, наконец, Мишка и Семен, пролезши сквозь заросли дикого малинника, ползя и на животе, и на четвереньках, добрались в лесочке до большого вяза. Здесь уже и Валя, двоюродный брат, и его сестры Муся и Шура. Можно и начинать. Мишка лезет рукой в дупло и вытаскивает большую коробку от папирос, вынимает из нее пачку махорки, газетную бумагу и спички. Крутятся самокрутки, козьи ножки. Все сразу раскуривают свои цигарки и долго никто не говорит ни слова. Первым тяжело закашливается Валя. Шура бросает окурок в траву и растаптывает его, вытирая градом покатившиеся из глаз слезы. Недолго курит и Муся. Одно слово, бабы. Только Семен и Мишка, обжигая пальцы, досасывают свои цигарки до конца и медленно, с важным видом, затирают каблуками в землю окурки. Перекур закончен. Шура и Муся должны идти за рояль. Валя пойдет решать какие-то дурацкие задачки. Семену велено далеко не уходить. Сегодня кого-то ожидают, видимо, тех, кто сейчас лихо подъезжал к их хутору на тройке, запряженный в казанский тарантас. Кони, медленно переходя на шаг, сворачивают к ним во двор и останавливаются у парадного подъезда. Кто-то в запыленном легком пальто, толстый и краснолицый, в дворянской фуражке, выходит из тарантаса и падает в объятия дедушки. Нимпадист Григорьевич, ну слава тебе Господи, с благополучным прибытием. Проходи, проходи в горнице. Дедушка уводит приезжего в дом, а Семен отправляется с кучером на конюшню и участвует в распряжке лошадей и закатке тарантаса под навес. От чужого кучера он уже знает, что это сосед ихний, живущий от них в сотни верст помещик, тот, к которому в позапрошлом году ездили они ловить в его пруду карасей и раков. Не знает Семен, что плохи дела у анимпадиста Григорьевича, что должно его имение идти с молотка, что большой любитель он зашибать, что запустил он свое хозяйство, особенно после того, как неожиданно уехала от него супруга его, Софья Генриховна. Но зато отчетливо вспомнил имение и большой дом с колоннами, длинную аллею тополей, сад с малинником и клубникой и большой пруд, весь заросший дикими лилиями. Вспомнил и темные комнаты огромной библиотеки, куда забрался он с прибольшущей порцией мороженого, да так какими-то немецкими сказками зачитался, что едва отыскали его к ужину. Катался тогда хозяин дома по всем комнатам, как шар, угостил их на обед карасями в сметане, лихо выпивал рюмку за рюмкой и одно лишь приговаривал, дай бог, не последнюю. А теперь он у них в гостях, обедали в большой столовой, в обычные дни закрытой. За закуской и легкой выпивкой последовал борщ с пирогами, с мясом и капустой, затем подали жаркое и паштет из дичи, а на третий принесли мороженое. Пить кофе отправились в гостиную. Мать и бабушка куда-то исчезли, Семен занялся перелистыванием задушевного слова. Дедушка, отец и гость налили себе по рюмке наливки. Гость, заложив левую руку в карман широких шаровар, держа в правой длинный чубук турецкой трубки, в расстегнутой легкой поддевке, из-под которой виднелась опоясанная поясом с кистями чесучевая рубаха, шагал из угла в угол в своих софьяновых сапожках и говорил без умолку: «Да, вот вы и толкуете, а я вам отвечу. А сколько, по-вашему, я с этих 2000 десятин доходу имею? Подсчитайте-ка сами, да пройдитесь-ка вы по ним, по десятинам этим, да гляньте на землицу повнимательней. Приглядитесь к ней получше, прошу вас, суписки, да-с, песочек. Сколько, по-вашему, пудов с такой десятины возьмешь? В неурожай, Господи прости, еще туда-сюда. А в урожайные годы нипочем у нас пшеничка. А везти ее на станцию 100 верст надо. Казаков нанимать не приходится, не желают. А мужички наши, ха-ха, у них такая снасть, что и десятка пудов на подводу не положишь. Одни хохлы остаются, а те тоже вовсе не дураки, понимают прекрасно, когда они нашего брата-дворянчика к стенке прижать могут, ну и дерут. Вот так и везу я хлебец мой на станцию, на сыпку, а цену мне там диктуют. Да-с, а когда к расчету устроюсь мне, после всего, и по гривеннику, а то и того меньше, с пуда приходится. Вон в прошлом году и вовсе не возил. Лежит она, пшеничка, в амбарах, дороже стоит до станции ее довести, чем я там за пудик получаю. А ведь я-то и сеял, и косил, и молотил, рабочим-то за все я наличными платил. Ну-с, вот вам и получается арифметика. А ко всему, супруга моя, фон Шлиппенбах, должна собственную тройку для выездов иметь, с кучером. И платья ей из Москвы да из Петербурга, да, извольте видеть, из Парижа, выписывать надо. И дочь на выданье, и сынок мой в гвардии, в гусарском полку, посрамить дворянского звания своего не должен, копейки считая. Вот на все это, папа, денежки и выкладывай. Эндос, крутился я, крутился, закладывал да перезакладывал, и докрутился теперь до того, что если в царице не дел моих под третью закладную не устрою, то эма или тачейка, да. А супруга моя, урожденная Шлиппенбах, все сие прекрасно сообразила, в провинции заскучала, села в свою троечку, да и уехала в гости, как мне сказала, к соседям. А на третий день приходит ее кучер домой пешочком, сообщает мне, что супруга моя, урожденная фон Шлиппенбах, ту троечку на ярмарке в Арчаде продала, в поезд села, дала ему рубль на водку, да и укатила в неизвестном направлении. Хватился я, а в письменном столе, все наличные мои акции, что имел, тю-тю, пошарил в будуаре, ан все драгоценности тоже с ней в отъезде оказались. Эндос, вот и продаю наследнику вашему, надеюсь, не балбес из него получится, за 2000 рублей библиотеку, которая, брат, брату, 20 000 стоит, а на любителей цены ей нет. От прадедов она у меня, от декабристов. Неврус Анимпадисп Григорьевич подходит к ломберному столику, наливает себе очередную рюмку коньяку. ГММ, а коньяк ваш вовсе неплох. Ага, шустовский. Так, так, мастер он на коньячные дела, мастер. Эндос, вот вам и помещик средней полосы России, и родовитое дворянство, и в соответствующей книге занесен, и герб имею, только мне теперь за этот герб никто и ломаной полушки не даст, а домик-то с аллеей в 150 сажень, да колонны, да погреб вин лучших марок, а в результате, как сказал поэт, давал 2 балла ежегодно, и промотался наконец. Ах, да, Симушка, вот привезут тебе книжечки, так ты их читай, читай, может быть, до чего хорошего и дочитаешься. А сейчас, пойди ты, побегай на чистом воздухе, а мы тут еще кое о чем потолкуем. Семен старается совсем неслышно закрыть за собою дверь. Последними долетают до него слова гостя. А супруга моя, Софья Генриховна, урожденная фон Шлиппенбах, еще один номерок отколола. Уже совсем под вечер, по холодку, после доброго чаепития с коньяком, закусками и вареньем, отправляется гость дальше. С трудом усадили его, отяжелевшего от возлияний, в накренившийся на бок тарантас. При прощании услыхал Семен, что книги с подводами придут на следующей неделе. Со двора тройка тронула дружно. Так же дружно кинулись ей вслед собаки. И хорошо проводили за мост. Только Буян остался во дворе. Присел на хвост, оглянулся на стоявших на балконе провожавших, брехнул раза два, больше для порядка, и занялся своими блохами. Долго после ужина еще о чем-то говорят старшие, но мальчонка уже ничего о том не знает. Спит. На лугу, меж помольной хатой и амбарами, разложили помольцы костры и залегли вокруг огня в самых разнообразных позах. Последний котелок с галушками давно уже снят с таганка, опорожненный вымыт, густо усеяли звезды все небо, от пруда несется дружный лягушечий концерт, Без устали шумит вода в колесах мельницы, тепло, спать никому не хочется. Дедушка, отец и Семен здороваются с завозчиками и присаживаются к костру. Дед Долдон, потеснившись, дает место Семену. Эх, припоздал, Алексей Михайлович, припоздал. Как раз последние галушки доконали. Ить вот беда какая, а у меня как раз на галушке охотка была. А что ж бабам своим не свелишь, чтобы они тебе сроду раз, настоящих галушек наварили. Да не в печке, а на вольном воздухе, а то едите вы только там ваши антрикоты с гвоздями, а правильной пешеи в заводе у вас нету. Известное дело, баре, говорит из темноты какой-то клиновский мужик, раскуривая самокрутку, едят помногу, а здоровья в них настоящего нету. Ну це ты вже и брышишь, спокойно парирует хохол-завозчик, ты горнишь сам на себе подивись, який зек васу твого гарный, замість пуза дюйков тебе, недостатки наши, бедность, у нашего брата мужика жиру-то не сыщешь, пили б водки поменьше, оно в машнетой позванивало бы, и жирок бы нагуляли. Так-то, браток, уж нам-то ты дюже не рассказывай, что бедность вас замучила, жизни ей надо уметь распоряжаться, с умом, вон, хуч на мельника, на хохла Микиту, погляди, каким он третьего года к Сергею Алексеевичу подряжаться пришел, а, откуда-то спит пилтовы, чарты его к нам на Доншину принесли, а тапель, поди-ка, спробуй его голыми руками взять, и коровы две, и быки у его, и коней купил и землю вон от Алексея Михайловича арендует, в достаток вошел, а все почему, да потому, что человек он с понятием, а ить когда пришел, сбруи у него было, что кнут, от собак отбиваться, а ты мне, беедность, вы только водку жрать да на чужое зариться мастера, дед Долдон плюет в костер и, поглядев на молчащих помольцев, продолжает, нет, ответь ты мне, правду я говорю, ай нет, думаешь не знаем мы ее, всю инту клиновку вашу, и кто у вас и на что гораздый, только вся вы и мастерства у вас, что пьяные драки у кабака затевать, чисто замучили пристава станового, что не воскресенье, то и поножовщина, клиновский мужик загорается, это ты брось, брось, дедушка, так, обычаво, не в попад говорить, лучше скажи-ка ты мне, заради бога, кто с нас землю-то имеет, а, все мы, как есть, в арендатели ходим, вот хоша бы у ихнего сродственничка, у оберноса, а знаешь ли ты, сколько он с нас за ту землицу дерет, знаешь, ай нет, и по сту потов мы на ней, на суписи, проливаем, целый год, как рыба об лед, бьемся, а когда к расчету подходить, так у иного пшенички-то и дорожества не хватает, а он, обернос, тот не спрашивает, что и как, а отдай положенное и квит, а по мешичьей земли его круг всей нашей клиновки залегли, а кроме, как к нему, и податься нам некуда, а ты что ж думал, землю, ее как, на дурнака, получить можно, да ты куды гнешь-то, а хуче туды гну, что вам, казакам, за землю вашу никак никому платить не приходится, не успел подрасть, на, получай, вот он тебе поевой надел твой, и под пахоту, и под сенокос, и под постройку, вот и пашите вы, сколько влезет, а вы, ну, а посчитал ты, ай нет, скольки она нам стоит, и та самая земля наша, которую, кстати я табе скажу, сами мы спокон вяков от турков до татар отбили, ты пойди-ка седас наши послужи, да заплати за всю справу за сынка на службе царской, без пяти, шасти соток никак ты не обойдешься, а коль наградил тебе Бог двумя сыновьями, так хуч волком вой, а двух коней справь, да два одеяла, да всю, как есть, воинскую справу на все время службе Ивановуя покупай, от державы-то, от российской, и тьмы, казаки, только того и получаем, что винтовку, а знаешь ли ты, почему месяц казачьим солнышком называется, да потому, что и в ночь, в полночь мы работаем, Айша, коль получил ты пай верст за 20 от хутора, вот и гоняй туды быков изо дня в день цопца бы, пока доедешь, глаза вылупишь, а отслужили сынки наши 3 года, обратно каждый год на маевки ходить должны, обратно всю сбрую свою в порядке содержи, на собственные свои средства, на одни шаровары да на мундиры, да всю, как есть сбрую боявую, скольки их, копейки в наших трудовых, уходить, как ты полагаешь, а твой-то сынок, как вы там гуторите, как забреют его, что он с собой несет, пару портянок, да полштов водки, да горсть в шеи, вот и вся справа его, а ты мне тут гудешь, земли у казаков, зависть вас распирать, на дурминку бы где чава ухватить охотка, а сами себе рахунку дать не могете.